Глава 5. Анклав, Москва. Территория, болото. Если за вами гонятся, старайтесь бежать в правильном направлении. Топот вонзался в спину, бил по позвоночнику, холодил внутренности. Топ-топ, бух-бух. Удары тяжелых башмаков по асфальту звучали очень отчетливо, а прохожие норовили свернуть, уступить дорогу, зайти в подъезд или лавочку, отвести глаза, а то и загоготать, наблюдая за погоней. Топ-топ, бух-бух. Сердце уже рвется из груди. Трудно бежать по незнакомым улицам, огибая равнодушных людей и боясь оказаться в тупике. Трудно бежать, слыша за спиной топот преследователей. Трудно и очень-очень страшно. Топ-топ, бух-бух. Все началось с того, что Матильда нашла мамашу Дашу, катающуюся по полу, перенесла ее на кровать и всю ночь провела рядом с теткой, слушая бессвязные выкрики и подумывая, не вызвать ли врача. К рассвету мамашу отпустила. Гадалка пришла в себя, успокоилась, выпила две кружки чая и развернула бурную деятельность. Мамаша сама убралась в зале. Матильда не рискнула заходить в залитое кровью помещение. И, выйдя оттуда с объемистым пакетом в руках, сказала, что должна уехать на полдня. Надела одну из своих безумных шляп, взяла ключи от мобиля и исчезла, велев Матильде никуда не отлучаться. Благое пожелание, разумеется, было немедленно нарушено. Топ-топ, бух-бух. И чего ее понесло на Тверскую? Захотелось увидеть главную улицу болота? Для чего? Чем она отличается от Сретенки или Цветного бульвара? Теперь Матильда поняла, чем. Таких кретинов, как гоняющиеся за ней черенки, она в анклаве еще не встречала. Мамаша предупреждала, что вокруг ее салона тоже встречаются подростковые банды. Матильда даже видела греющихся на солнышке черенков, бритых, в татуировках. Но до ссор дело не доходило. С девушкой подростки вели себя вежливо. Эти же оказались бешеными. Пара безобидных фраз, слово за слово, и вот результат. Топ-топ, бух-бух. Со стороны главного входа эта лавка еще привлекала внимание. Серо-стальная, типичная для подобных заведений витрина со строгой надписью «Хусейн и Хусейн», разрешенные системы самообороны, богатый выбор муляжей пистолетов. Правила запрещали размещать в витринах настоящее оружие. И бронированная дверь с табличкой «Клиенты без лицензии не обслуживаются». В общем, в ряду магазинчиков большой бронной лавка «Хусейн и Хусейн» не выделялась. Мало ли кто в наши дни торгует безопасностью. А вот темненькое внутреннее помещение, скудный на первый взгляд выбор товаров и потрепанный внешний вид владельца обрадовать случайного посетителя не могли. Оружие «Хусейн и Хусейн» хранил в устаревших сейфах, не имеющих прозрачной стенки. Опробовать выбранные системы в тире хотя бы виртуальном не предлагал. Ярких роликов, демонстрирующих достоинства того или иного пистолета, по информационным экранам не гонял. Собственно, и экранов-то в лавочке не было. Единственной рекламой следовало считать яркий плакат «Будь уверен, будь спокоен, будь защищен. Науком – твое будущее в твоей кобуре», наличие которого хозяин вряд ли бы смог внятно объяснить. Вполне возможно, ему просто понравилась панорамная голограмма анклава, выполненная с борта дирижабля. Внутреннее убранство лавки отпугивало приличных покупателей, не вызывало у них доверия. Но Хусейна и Хусейна это не смущало. Бизнес он делал не на честных людях, заботящихся о безопасности родных и близких, а как раз на клиентах без лицензии, не задающих лишние вопросы и ищущих в магазине не тир, хотя бы и виртуальный, а грамотно удаленные серийные номера. И посещали они лавку не со стороны большой бронной, а через черный ход, маленькая дверца которого выходила в глухой двор-колодец. «Хреновая работа», — авторитетно произнес Слановский, изучая предложенный Хусейном и Хусейном «Бушман-77». «Нет, дородел классный, без вопросов, но гравер твой схалтурил, даже я номер читаю». «Неужели?» Хозяин лавки недовольно поморщился. В балалайку Грега был вставлен не самый мощный в мире наноскоп, и то, что с него просматривался заботливо стертый код производителя, наводило на неприятные размышления. «Этот дородел из партии, которую Хеклер и Кох отправил в Каир 7 недель назад. Оружие украли во время транспортировки через Балканы». Слановский прочитал хозяину лавки информацию, пришедшую из архива СБА, и улыбнулся. «Нелегальная торговля системами самообороны. 2 года Африки». «Не надо меня пугать!» Хусейн и Хусейн отобрал у Беза провинившийся пистолет и сунул его под прилавок. Гравёры-мерзавцы совсем разучились работать, подлецы. На самом деле проблема заключалась в том, что Хеклер и Кох вслед за науком стал применять новую технологию нанесения серийного номера, и чистить оружие стало сложнее. Слановский знал об этом по долгу службы, но делиться новостью с торговцем не собирался. Грег облокотился на прилавок, закурил и строго приказал. «Рассказывай». Хусейн и Хусейн, вот уже несколько лет бывший штатным осведомителем Слановский, вздохнул. «Звяд собирает конторщиков». «Это точно?» «Снимает почти со всех точек, оставляет на улицах только мелочь, дохляков, а бойцов созывает в Урус на базу». «Интересно», — пробормотал Грег. «Насколько интересно?» — немедленно поинтересовался осведомитель. «Для общего развития интересно», — буркнул Слановский. «Новость горячая, полчаса как узнал», — похвалился Хусейн и Хусейн. «И сразу тебе позвонил». «Это ты молодец», — одобрил Грег и оглядел хорошо знакомые полки лавочки. «Ты еще продаешь сигареты?» «Из той партии, что пропала в супермаркете Базыева 4 дня назад», — кисло ответил осведомитель. «Дай пачку». Слановский открыл бумажник. «Сколько?» 1 юань». «Вот 50 сотен, сдачи не надо». «Заходи еще», — повеселел Хусейн и Хусейн. «Звони почаще». Грег вышел из магазина через черный ход и остановился, рассеянно вертя в руке только что купленную пачку сигарет. Информация Хусейна и Хусейна была интересной. Фактически, это была первая новость о подозрительной активности одной из контор после похищения Петры. Возможно, Звиад действительно готовится к войне с кем-то из конкурентов, а может и паникует, узнав о смерти посредника. Надо проверить. Из арки выбежала растрепанная девчонка, молоденькая, лет 18. Волосы в беспорядке, губы дрожат, глаза шальные, не видят ничего. Цепляются за все вокруг и ни за что. Безумные глаза, испуганные. Слановский девчонка не заметила, бросилась вглубь двора к подъездам. А чего спрашивается туда? Там все двери заперты. Кому надо, у того электронные ключи. Двор здесь закрытый, к чужакам недружелюбный. В чужие дела нос не сующий, но и в свои никого не допускающий. Хусейн и Хусейн знал, где открывать магазин. Особого любопытства беглянка у Грега не вызвала. В анклаве частенько кто-нибудь за кем-нибудь гонится. Иногда эти соревнования заканчивались побоями, иногда изнасилованием, иногда поездкой к конструктору. Хочешь жить, будь осторожен. А уж такой свеженькой и симпатичной девчонке и подавно надо держать ухо востро. Куда не надо не соваться. Слановский швырнул пачку дешевых сигарет в мусорный бак и лениво покосился на арку. «От кого бежим, красавица?» Ответ был дан через пару мгновений. Во двор влетел первый черенок. Уличная банда? Не повезло девчонке. Ждет ее пара часов навязчивых удовольствий в ближайшем подвале и, в лучшем случае, сломанные ребра и ноги. А если черенки не совсем еще обдолбались, то, наигравшись, оттащат метелку ближайшему конструктору на органы или на месте убьют, если решат, что бежали слишком долго. Тем временем девчонка, потыкавшись в запертые двери, остановилась у глухой стены, развернулась с ужасом, наблюдая за приближающимися черенками. Кричать не кричала, поняла, что бесполезно, только подвывала тихонько. «Всё, сука, добегалась! Не подходите ко мне!» «Ладно, помогу». Грегу не хотелось связываться со озверевшими черенками. Сейчас они разгоряченные, сразу не поймут, кто пришел на помощь жертве. Придется стрелять, но и оставлять девчонку Слановский не хотел. Он засунул руку под цветастую гавайку, нащупал шероховатую рукоять рудобоя, почувствовал привычную тяжесть пистолета, вытащил его и снял с предохранителя. Девчонки уже заламывали руки. Визга не было. То ли рот заткнули, то ли сама от страха замолчала. Грег отправил сообщение ожидающему в мобиле Марату. Сделал пару торопливых шагов, приблизился к сопящим черенкам и уже хотел подать голос, когда девчонка ухитрилась извернуться, и Слановский впервые разглядел ее лицо. Балалайка идентифицировала девчонку в считанные мгновения, и перед глазами Беза побежала информационная строка. VIP-список. Ого, чего только в жизни не бывает. «Все, сука, добегалась!» Вожак перевел дух и сплюнул. «Трусы снимай, паскуда!» «Не подходите ко мне!» «Может, в подвал ее затащим?» «Потом в подвал!» Вожак еще не отдышался, а потому его фразы звучали отрывисто. «Сейчас я ее здесь хочу. Давай, сука, на четвереньки становись, живо!» «Отпустите меня!» Черенки дружно заржали. Страх жертвы раззадоривал, подстегивал. Страх несчастной девчонки заставлял оттопыриваться штаны. Двое заломили Матильде руки, заставили опуститься на колени. Мелкий, прыгавший вокруг вожака, подсуетился. Услужливо задрал на девушке юбку, провел рукой по ягодицам. «Крепенькая попка». «Неплохо», — оценил вожак. «Кожа чистенькая, гладенькая». «Пожалуйста, не трогайте меня». «Рыдает как... Неужели девка?» «Хе, откуда?» «Ты девка, да? Ну скажи, девка?» Вожак запустил пальцы под трусики Матильды. «Девка?» Жертва рыдала, черенки ржали. Двор безразлично молчал, все шло как обычно. До тех пор, пока уверенный голос не приказал. «Слышь ты, шустрый, руку вынь, пока я тебе ее не отрезал». Это было настолько неожиданно, что вожак не сразу понял, что обращаются к нему. Не среагировал на голос, даже не повернул голову. А потому последовала чуть более жесткая фраза. «Больше повторять не буду. Девчонку отпустили, сами дружно встали вдоль стены, не делаем резких движений». Теперь стая обернулась. Подняла голову и Матильда. Перепуганная девушка не услышала прозвучавших слов, но по поведению черенков поняла, что пришла помощь, и с надеждой повернулась к спасителю. «Тебе чего надо, дурила? Горе ищешь?» Плечистый мужик, одетый в цветастую гавайку и широкие легкие штаны, молча выслушал угрожающую фразу вожака, удивленно приподнял брови и, так и не произнеся ни слова, прострелил черенку коленную чашечку. Грохот выстрела его и вожака заставили стаю замереть. Такого они не ожидали. Прийти на помощь девчонке мог только бес, но сотрудники СБА никогда не применяли оружие вот так в профилактических целях. Конторщик? Но зачем ему вступаться за девку? Прошел бы мимо, да посмеялся. Мужик же смеяться не собирался. Он с холодным презрением смотрел на стаю, а тяжелый рудобой в его руке казался игрушкой. Комплекции неизвестный превосходил многих идолов бодибилдинга. «А-а-а!» — это надрывался вожак. «Девочку отпустите!» Теперь черное отверстие рудобоя было направлено на одного из держащих Матильду черенков. «А-а-а!» — стая оценила обстановку. Их больше, их семеро, но неизвестный герой занял оптимальную позицию. Достаточно близко, чтобы не промахнуться, и достаточно далеко, чтобы успеть положить всех, если они бросятся разом. Автоматический рудобой — это вам не дамская пукалка. 18 патронов в магазине и один в стволе. Очереди по 6 выстрелов. А если в балалайку мужика вшит стрельбовой комплекс, то положит он всю честную компанию секунды за 3-4. И никто не поможет. Двор-то глухой, к чужакам недружелюбный. «А-а-а!» Вопли вожака становились тише, он истекал кровью. «Ну, мне надоело». Но прежде чем палец надавил на спусковой крючок, один из черенков отпустил Матильду. «Не стреляй, мужик, не надо!» Девушку толкнули в спину, и она едва не влетела в спасителя. Но если черенки надеялись отвлечь внимание героя, то они просчитались. Направленный на них дородел не дрогнул. Второй свободной рукой мужик схватил с трудом ориентирующуюся Матильду и легко, как котенка, швырнул девушку в арку. Оттуда послышался звук открывающейся дверцы, но сам мобиль стая не увидела. Герой отступил к арке, черенки машинально сделали шаг следом, и рудобой плюнул огнем. Шевелиться стая никто не разрешал. Стрельбовой комплекс в балалайке действительно стоял, поэтому каждая из 4 выпущенных пуль попала именно туда, куда и планировалось. Кисть, плечо, бедро, снова плечо. 4 черенка повалились на асфальт, остальные бросились назад, а воспользовавшийся суматохой мужик метнулся в арку. «Где ты живешь?» «Отстань, я не поеду с вами, отпустите меня!» Девчонку трясло, она не понимала, что рядом друзья, кричала и пыталась расцарапать слоновское лицо. На шее ведущего мобиль Марата уже красовалась кровавая полоска. «Где ты живешь, дура?» «Не трогай меня!» «Нужна больно». «Не прикасайся ко мне». «Маньячка», — пробормотал Марат. «Куда едем, Грег?» «Сейчас узнаем», — сквозь зубы процедил Слановски. Ему наконец-то удалось перехватить руки девушки, навалиться на нее и прижать к сиденью. «Не прикасайся ко мне». «Никто тебя не тронет, дура, мы безы. Скажи, где ты живешь». «Не прикасайтесь ко мне», — всхлипнула девушка. «Пожалуйста, не прикасайтесь». Она поняла, что не может сопротивляться здоровенному Грегу, перестала вырываться, и по ее щекам потекли слезы. «Прочитай ее балалайку». Марат остановил автомобиль, вытащил сканер, вышел из машины и направил его на затылок девушки. «Сретенка, салон мамаши Даши».